простые правила. Футбол привлекателен для миллионов людей, как тех, кто любит в него играть, так и тех, кто любит его смотреть, своими простыми правилами. За полтора столетия эти правила обновлялись минимально, в отличие от других популярных спортивных игр, например, баскетбола или волейбола, где происходили революционные изменения, такие как введение в баскетболе начисления 3 очков за бросок из-за 6-метровой дуги, а в волейболе розыгрыш очка после каждой подачи. Футбол же остается консервативным и понятным. Первые правила игры в футбол были введены 7 декабря 1863 года Футбольной ассоциацией Англии. Главным пунктом тогда был запрет на игру руками, который окончательно разделил футбол и регби. За официальным сводом футбольных правил следит специальная организация – Международная футбольная ассоциация, ИФАП. Ее правление состоит из 8 человек, 4 из которых представляют Международную федерацию футбола, ФИФА, а остальные – национальные футбольные федерации Англии, Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса, которые по праву признаны родоначальниками футбола. Правила игры в футбол. Правило номер 1. Поле. Поле может быть натуральным, травяным, иметь искусственное покрытие или гибридное, в котором соединены элементы газона и синтетики. Искусственное покрытие должно быть зеленого цвета. Поле должно иметь прямоугольную форму. Две длинные линии, ограничивающие поле для игры, называются боковыми линиями. Две короткие – линиями ворот. Длина поля, боковой линии, должна быть больше его ширины – линии ворот. Длина – боковая линия – минимум 90 метров, максимум 120. Ширина – линия ворот – минимум 45 метров, 50 ярдов, максимум 90 метров, 100 ярдов. Размеры для международных матчей. Длина – минимум 100 метров, максимум 110 метров. Ширина – минимум 64 метра, максимум 75 метров, 80 ярдов. Разметка поля. Поле делится на две половины средней линией, которая соединяет точки, расположенные посредине двух боковых линий. Центральная отметка показывает середину средней линии поля. Вокруг отметки проводится окружность радиусом 9 метров 15 сантиметров. С центра поля мяч вводится в игру в начале матча и после каждого гола. Площадь ворот. Вратарская площадка. Из точек на расстоянии 5,5 метров от внутренней стороны каждой стойки ворот вглубь поля проводятся две линии длиной 5,5 метров. Между собой эти линии соединяются линией, проведенной параллельно линии ворот. Площадь, ограниченная этими линиями и линией ворот, является площадью ворот. Штрафная площадь. Из точек на расстоянии 16,5 метров от внутренней стороны каждой стойки ворот вглубь поля проводятся две линии длиной 16,5 метров. Между собой эти линии соединяются линией, проведенной параллельно линии ворот. Площадь, ограниченная этими линиями и линией ворот, является штрафной площадью. Внутри каждой штрафной площади наносится отметка на расстоянии 11 метров от точки, находящейся посередине между стойками ворот и на равном расстоянии от них. За пределами штрафной площади из центра 11-метровой отметки проводится дуга окружности радиусом 9,15 метра. Угловая площадь. В каждом углу поля установлены флагштоки. Возле каждого флагштока в радиусе 1 метр на поле обозначена четверть окружности. Флагштоки должны быть высотой не менее 1,5 метров, без заостренного верхнего наконечника и с флагами. Ворота. Ворота должны размещаться по центру на каждой из линий ворот. Ворота состоят из двух вертикальных стоек, находящихся на равном расстоянии от угловых флагштоков и соединенных вверху горизонтальной перекладиной. Ширина ворот составляет 7,32 метра, высота ворот — 2,44 метра. Стойки ворот и перекладина должны быть белого цвета и иметь одинаковую ширину и глубину сечения, которая не превышает 12 сантиметров. Если перекладина смещается или ломается, игра останавливается, пока перекладина не будет починена или заменена. Игра возобновляется спорным мячом. Если это невозможно сделать, матч должен быть прекращен. Трос или любой другой гибкий материал не может быть использован для замены перекладины. Сетки могут быть прикреплены к воротам и грунту за воротами. Они должны быть надежно закреплены и не мешать вратарю. Правило номер два. Мяч. Все мячи должны иметь сферическую форму, быть изготовлены из соответствующего требованиям материала, иметь длину окружности от 68 до 70 сантиметров, весить от 410 грамм до 450 грамм на момент начала матча, иметь давление, равное 0,6-1,1 атмосферы, 600-1100 грамм на квадратный сантиметр на уровне моря. Если мяч приходит в негодность, игра останавливается и возобновляется розыгрышем спорного мяча. Если мяч приходит в негодность при начальном ударе, ударе от ворот, угловом ударе, штрафном или свободном ударе, 11-метровом ударе или при вбрасывании мяча, игра возобновляется тем же способом. Если мяч приходит в негодность при выполнении удара во время матча или серии ударов после матча с 11-метровой отметки в тот момент, когда он двигался вперед и до того, как коснулся игрока, перекладины или стоек ворот, то 11-метровый удар повторяется. Мяч не может быть заменен в ходе матча без разрешения судьи. Правило номер три. Игроки. Матч проводится с участием двух команд, каждая из которых состоит максимум из 11 игроков. Один из них должен быть вратарем. Матч нельзя начинать или продолжать, если в любой из команд менее 7 игроков. В матчах основных национальных сборных категории А может быть заявлено максимум 15 запасных, из которых может быть использовано максимум 6. Во всех остальных матчах, неофициальных, может быть использовано большее количество замен при условии, что команды достигли соглашения о максимальном количестве замен и судья проинформирован об этом до начала матча. Если судья не был проинформирован или команды не пришли к соглашению до начала матча, то каждой команде разрешается производить максимум 6 замен. Использование обратных замен разрешается только в молодежном, ветеранском футболе, футболе для лиц с инвалидностью и массовом футболе при условии согласования со стороны Национальной футбольной ассоциации, конфедерации или ФИФА. Количество замен, до 5 включительно, которые могут быть использованы в любом матче официальных соревнований, определяется ФИФА, конфедерацией или Национальной футбольной ассоциацией. В соревнованиях мужских и женских команд, включая первые команды клубов высшего дивизиона или национальной сборной категории А, в которых регламентом соревнований разрешено использовать максимум 5 замен, каждая команда имеет максимум 3 возможности для проведения замен. может дополнительно произвести замены в перерыве между таймами. О любой замене судья должен быть проинформирован до ее выполнения. Заменяемый игрок получает разрешение судьи покинуть поле, если только он не покинул поле до этого, и должен сделать это в ближайшей точке на ограничивающей поле линии, если только судья не укажет, что игрок может уйти напрямую и немедленно на средней линии или в другой точке, например, в целях безопасности или при травме. Заменяющий игрок выходит на поле только в момент остановки игры, на средней линии поля, после того, как заменяемый игрок покинул поле после получения сигнала судьи. Любой из игроков может поменяться местами с вратарем при условии, что судья проинформирован до замены. Замена производится в момент остановки игры. Капитан команды не имеет особого статуса или привилегий, но несет ответственность за поведение команды. Правило номер 4. Экипировка игроков. Обязательная экипировка игрока состоит из следующих отдельных предметов: футболка с рукавами, шорты, гетры, щитки, которые должны быть сделаны из материала, обеспечивающего достаточную степень защиты и полностью закрыты гетрами, обувь. Вратари могут надевать спортивные штаны. Игрок, случайно потерявший обувь или щиток, должен вернуть их на место как можно скорее и не позднее момента следующего выхода мяча из игры. Если до того, как это сделано, игрок сыграет в мяч и или забьет гол, гол засчитывается. Две команды должны использовать такие цвета формы, чтобы отличаться друг от друга и от судей, официальных лиц матча. Форма каждого вратаря должна отличаться по цвету от формы других игроков и официальных лиц матча. Игрок не должен использовать экипировку или надевать что-либо, представляющее опасность. Любые украшения, ожерелья, кольца, браслеты, серьги, кожаные и резиновые ремешки и так далее запрещены и должны быть сняты. Не разрешается использовать ленту, чтобы их закрыть. Игроки должны быть осмотрены до начала матча, а запасные – перед выходом на поле. Если игрок надевает или использует неразрешенную или опасную экипировку или украшение, судья должен дать указание игроку снять этот предмет, покинуть поле в момент следующей остановки игры, если игрок не может или не желает выполнить требования. Разрешается использование безопасной защитной экипировки, например, шлемов, масок, наколенников и налокотников, изготовленных из мягких, облегченных набивных материалов, а также вратарских кепок и спортивных очков. Если используются головные уборы, исключая кепку вратаря, они должны быть черного цвета или основного цвета футболки, соответствовать профессиональному внешнему виду экипировки игроков, не прикрепляться к футболке, не представлять опасности как для надевающего его игрока, так и для других игроков, например, не иметь застегивающий, расстегивающий механизм вокруг шеи, не иметь никаких выступающих частей, торчащих элементов. На экипировке не должно быть никаких политических, религиозных или персональных слоганов, заявлений или изображений. Игроки не должны показывать нижние майки и подтрусники или трико для демонстрации политических, религиозных, персональных слоганов, заявлений или изображений или любой другой рекламы, кроме логотипа производителя. За любое нарушение к игроку и или команде будут применены санкции организаторам соревнований, Национальной футбольной ассоциацией или ФИФА. Правило номер 5. Судья. Каждый матч контролируется судьей, который имеет все полномочия по обеспечению соблюдения правил игры. Решение судьи в отношении событий игры, включая решение о том, был забит гол или нет, и о результате матча, являются окончательными. Решения судьи и всех остальных официальных лиц матча должны всегда уважаться. Судья выносит дисциплинарные санкции игрокам, виновным в нарушениях, наказуемым предупреждением или удалением. Имеет полномочия применять дисциплинарные санкции с момента выхода на поле для предматчевого осмотра и до момента ухода с поля после окончания матча, включая серию ударов с 11-метровой отметки. Если до выхода на поле перед началом матча игрок совершает нарушение, заслуживающее удаления, судья имеет право не допустить игрока к участию в матче. Судья сообщает о любых других инцидентах в соответствующие органы. Судья предпринимает действия в отношении официальных лиц команд, которые ведут себя безответственно, и делает замечание или показывает желтую карточку для предупреждения или красную карточку для удаления с поля и прилегающих к нему зон, включая техническую зону. Если нарушитель не может быть идентифицирован, наказание выносится старшему из тренеров, находящихся в технической зоне. Представитель медицинского штаба команды, совершивший нарушение, за которое должен быть удален, может остаться, если в команде больше нет медицинского персонала, и продолжать выполнять свои обязанности, если игроку необходима медицинская помощь. Судья позволяет продолжить игру, пока мяч не выйдет из игры, если игрок получил незначительную травму. Останавливает игру, если игрок получил серьезную травму, и обеспечивает, чтобы игрок покинул поле. Травмированному игроку нельзя оказывать медицинскую помощь на поле. Он может вернуться обратно только после того, как игра была возобновлена. Если мяч в игре, то вернуться можно только с боковой линии, а если мяч не в игре, то с любой линии, ограничивающей поле. Исключения к требованию покинуть поле возможны только когда травму получил вратарь, вратарь и полевой игрок столкнулись и нуждаются в осмотре, игроки из одной команды столкнулись и нуждаются в осмотре, если получена серьезная травма. Судья обеспечивает, чтобы любой игрок с кровотечением покинул поле. Игрок может вернуться на поле только после получения сигнала от судьи, который должен убедиться, что кровотечение остановлено и на экипировке нет крови. Если судья разрешил врачам или носильщикам выйти на поле, игрок должен покинуть поле на носилках или самостоятельно. Игрок, который не делает этого, должен быть предупрежден за неспортивное поведение. Если судья решил предупредить или удалить игрока, который получил травму и покидает поле для оказания помощи, карточка должна быть показана до того, как игрок покинет поле. Судья останавливает, прерывает или прекращает матч при любом нарушении правил или в результате постороннего вмешательства. Например, в случае, если предмет, брошенный зрителем, попадает в официальное лицо матча, игрока или официальное лицо команды. Судья может продолжить, остановить или прекратить матч в зависимости от степени серьезности инцидента. Судья останавливает игру, если дополнительный мяч, другой предмет или животное оказываются на поле во время матча. В этих случаях судья должен остановить игру и возобновить ее спорным мячом, только если создана помеха игре, за исключением случая, когда мяч движется в ворота и вмешательство не препятствует игроку обороняющейся команды играть в мяч. Гол засчитывается, если мяч оказывается в воротах, даже если произошел контакт с мячом, кроме случая, когда вмешательство было со стороны атакующей команды. Использование видеопомощников Video Assistant Referee VAR судьи разрешено только если организатор матча или соревнований выполнил все требования программы одобрения и поддержки внедрения Implementation Assistance and Approval Program, IAAP, изложенные в документах FIFA's IAAP, и получил письменное разрешение FIFA. Видеопомощник судьи может помочь судье только в случае явной и очевидной ошибки или пропуска серьезного инцидента касательно ситуаций. Гол или не гол, назначение 11-метрового удара, наказание футболиста удалением прямой красной карточкой, не в случае второго предупреждения, ошибочная идентификация, когда судья предупреждает или удаляет не того игрока команды, нарушивший правила. Помощь видеопомощника судьи связана с просмотром видеоповторов. Судья принимает окончательное решение, которое может основываться исключительно на информации от VAR и или самостоятельном просмотре видеоповтора, видеопросмотр на поле. За исключением пропуска серьезного инцидента, решение, включая решение не наказывать за возможное нарушение, всегда должен принимать судья и, если необходимо, другие официальные лица матча. Это решение не изменяется, если оно не является явной и очевидной ошибкой. Если игра была остановлена и возобновлена, судья может прибегнуть к видеопросмотру только чтобы принять соответствующие дисциплинарные меры при ошибочной идентификации нарушившего правила игрока или при возможном нарушении, которое наказывается удалением в связи с агрессивным поведением, плевком, укусом или использованием крайне оскорбительного, обидного и или нецензурного действия. Правило номер 6. Другие официальные лица матча. На матчи могут быть назначены другие официальные лица. Два помощника судьи, резервный судья, два дополнительных помощника судьи, резервный помощник судьи, видеопомощник судьи, VAR, и как минимум один ассистент видеопомощника судьи AVAR. Они будут помогать судье контролировать матч в соответствии с правилами игры, но окончательное решение всегда будет принимать судья. Правило номер 7. Продолжительность матча. Матч состоит из двух равных таймов по 45 минут, время которых может быть сокращено только если между судьей и двумя командами достигнута договоренность до начала матча, и это соответствует регламенту соревнований. Игроки имеют право на перерыв между двумя таймами, не превышающий 15 минут. Короткий перерыв для принятия напитков, который не должен превышать 1 минуту, разрешается в интервале между таймами дополнительного времени. По ходу каждого из таймов судья ведет учет игрового времени, которое было потеряно из-за замен, осмотра и или перемещения за пределы поля травмированных игроков, затягивания времени, вынесения дисциплинарных санкций, остановок по медицинским показаниям, разрешенных регламентом соревнований, например, остановок для принятия напитков, которые не должны превышать 1 минуту, и прохладительных остановок от 1,5 до 3 минут. Задержек, связанных с проверкой и видеопросмотром VAR, любых других причин, включая всякие значительные задержки возобновления игры, например, празднование забитого гола. Резервный судья в конце последней минуты каждого тайма показывает минимальное количество добавленного времени, определенного судьей. Добавленное время может быть увеличено судьей, но не уменьшено. Если 11-метровый удар должен быть выполнен или повторен, продолжительность тайма увеличивается до завершения удара. Недоигранный матч переигрывается, если регламент или организатор соревнований не определили иного. Правило номер 8. Начало и возобновление игры. Начальный удар выполняется в начале каждого из таймов матча, обоих таймов дополнительного времени и при возобновлении игры после забитого гола. Штрафные или свободные удары, удары с 11-метровой отметки во время игры, вбрасывание мяча, удары от ворот и угловые удары являются способами возобновления игры. Спорный мяч является способом возобновления игры, когда судья остановил игру и правилами не предусмотрено ни одного из вышеуказанных способов возобновления игры. При выполнении начального удара судья подбрасывает монету, и команда, которая выиграла жребий, выбирает, какие ворота атаковать в первом тайме или право выполнить начальный удар. Команда, которая выбирала, какие ворота атаковать в первом тайме, выполняет начальный удар во втором тайме. Во втором тайме команды меняются половинами поля и атакуют противоположные ворота. После забитого командой гола начальный удар выполняется соперником. При каждом начальном ударе все игроки, за исключением выполняющего начальный удар, должны находиться на своей половине поля. Соперники команды, выполняющие начальный удар, должны находиться на расстоянии не ближе 9,15 метра от мяча, пока тот не войдет в игру. Игра возобновляется спорным мячом, который бросается для вратаря защищающейся команды в его штрафной площади. Если во время остановки игры мяч был в штрафной площади, последнее касание мяча произошло в штрафной площади. Во всех других случаях судья бросает спорный мяч для одного игрока команды, которая последней коснулась мяча, в месте, где его последний раз коснулся игрок. Все остальные игроки обеих команд должны оставаться на расстоянии не менее 4 метров от мяча, пока он не войдет в игру. Мяч в игре, когда он коснется земли. Спорный мяч разыгрывается снова, если мяч коснется игрока до того, как коснется земли. Мяч покидает пределы поля после касания земли, но не касается ни одного из игроков. И если после спорного мяча он попадает в ворота, не коснувшись как минимум двух игроков, игра возобновляется. Ударом от ворот, если мяч попал в ворота соперников, угловым ударом, если мяч попал в свои ворота. Правило номер 9. Мяч в игре и не в игре. Мяч не в игре, когда полностью пересек линию ворот или боковую линию по земле или по воздуху, игра была остановлена судьей, мяч касается официального лица матча, остается на поле и команда начинает перспективную атаку, или мяч попадает напрямую в ворота, или владение мячом переходит к другой команде. Во всех этих случаях игра возобновляется спорным мячом. Мяч находится в игре все остальное время, когда он касается официального лица матча и когда он отскакивает от стойки ворот, перекладины или углового флагштока и остается на поле для игры. Правило номер 10. Определение результата матча. Гол считается забитым, если мяч полностью пересек линию ворот между стойками и под перекладиной, при условии, что перед этим команда, забившая гол, не нарушила правила игры. Если вратарь забрасывает мяч рукой напрямую в ворота команды соперника, назначается удар от ворот. Если судья дал свисток, чтобы засчитать гол до того, как мяч полностью пересек линию ворот, игра возобновляется спорным мячом. Команда, забившая большее количество голов, считается победителем. Если обе команды не забили голов или забили одинаковое количество, матч заканчивается в ничью. Если регламент соревнований требует определить победителя матча, закончившегося в ничью, или при равенстве по итогам матчей дома и в гостях, то разрешены только следующие процедуры определения команды победителя. Два равных тайма дополнительного времени не более 15 минут каждый, серия ударов с 11-метровой отметки. Серия ударов с 11-метровой отметки выполняется по окончании матча и если не предусмотрено другого. Применяются соответствующие правила игры. Игрок, удаленный во время матча, не допускается к участию в серии. До начала выполнения серии ударов с 11-метровой отметки судья подбрасывает монету, чтобы определить ворота, в которые будет пробиваться серия. Их можно поменять только по соображениям безопасности, либо если ворота или игровое покрытие станут непригодными. Судья снова подбрасывает монету, и команда, которая выигрывает жребий, решает, какой удар она будет производить – первый или второй. За исключением игрока, заменившего вратаря, который не способен продолжить игру, только игроки, находящиеся на поле или временно отсутствующие на нем, травмированы, исправляют экипировку и так далее, на момент окончания матча, имеют право выполнять удары в серии. Каждая команда отвечает за выбор порядка, в котором игроки, имеющие право выполнять удары в серии, будут их выполнять. Судье не сообщается очередность выполнения ударов. Во время выполнения серии ударов с 11-метровой отметки разрешено находиться на поле только игрокам, имеющим право на выполнение удара. Все игроки, имеющие право на участие в серии ударов, за исключением выполняющего удар игрока и двух вратарей, должны находиться внутри центрального круга. Удар завершен, когда мяч прекращает движение, выходит из игры или судья останавливает игру по причине любого нарушения. Бьющий игрок не может повторно играть в мяч. Обе команды выполняют по 5 ударов. Удары выполняются командами поочередно. Каждый удар выполняется другим игроком, и все имеющие на это право игроки должны выполнить свой удар до того, как любой игрок может выполнить повторный удар. Если до того, как обе команды выполнят по 5 ударов, одна из них забьет больше голов, чем может забить другая, даже выполнив все 5 ударов, дальнейшее выполнение ударов прекращается. Если после выполнения 5 ударов каждый из команд счет равный, выполнение ударов продолжается, пока одна из команд не забьет на гол больше, чем другая, при одинаковом количестве выполненных ударов. Правило номер 11. Положение вне игры. Игрок находится в положении вне игры, если любая часть его головы, тела или ноги находится на половине поля соперника, исключая среднюю линию, и любая часть его головы, тела или ноги находится ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника. Руки всех игроков, включая вратарей, не учитываются для определения положения вне игры. При определении положения вне игры верхняя граница руки совпадает с нижней границей подмышечной впадины. Игрок не находится в положении вне игры, если он на одной линии с предпоследним соперником или с двумя последними соперниками. Вне игры нет, если игрок получает мяч непосредственно после удара от ворот, вбрасывания мяча углового удара. Игрок, находящийся в положении вне игры в момент игры в мяч или касания мяча партнером по команде, наказывается за это только если он участвует в активных игровых действиях, а именно, вмешивается в игру, сыграв или коснувшись мяча после паса или касания мяча партнером по команде, или мешает сопернику, препятствуя ему сыграть или иметь возможность сыграть в мяч, очевидно закрывая линию обзора соперника, или вступая с соперником в борьбу за мяч, или очевидно пытаясь играть в мяч, который находится рядом, когда это действие влияет на соперника, или совершая очевидное действие, которое явно влияет на возможность соперника играть в мяч, или получает преимущество, играя в мяч или мешая сопернику, когда мяч отскакивает или меняет направление, попадая в стойку ворот, перекладину, официальное лицо матча или соперника. Игрок, находящийся в положении вне игры и получающий мяч от соперника, который умышленно сыграл в мяч, включая умышленную игру рукой, не считается получившим преимущество, если только это не было умышленной игрой в мяч при спасении, совершенном любым игроком соперников. Спасение – это действие, при котором игрок останавливает или пытается остановить мяч, направленный в ворота или очень близко к воротам, любой частью тела, за исключением рук, кроме вратаря внутри своей штрафной площади. Если произошло нарушение вне игры, судья назначает свободный удар с места нарушения, включая ситуацию, когда это случается на собственной половине поля игроков. Правило номер 12. Нарушение правил и недисциплинированное поведение. Штрафной, свободный и 11-метровые удары могут быть назначены только за нарушения, совершенные в то время, когда мяч был в игре. Штрафной удар назначается, если игрок, по мнению судьи, совершает любое из следующих нарушений против соперника в неосторожной или безрассудной манере или с использованием чрезмерной физической силы. Атакует, напрыгивает, бьет или пытается ударить ногой, толкает, бьет или пытается ударить чем-либо, включая удар головой, выполняет подкат или вступает в единоборство, делает или пытается сделать подножку. Если нарушение включает в себя физический контакт, оно наказывается штрафным ударом. Неосторожность. Когда игрок проявляет невнимательность или нерасчетливость в единоборстве или действует неосмотрительно, дисциплинарные санкции не требуются. Безрассудность. Когда игрок не учитывает опасность своих действий или возможных последствий для соперника, он должен быть предупрежден. Использование чрезмерной силы. Когда игрок превышает необходимые усилия и угрожает безопасности соперника, он должен быть удален с поля. Штрафной удар назначается, если игрок совершает любое из следующих нарушений. Играет рукой в мяч, задерживает соперника, мешает продвижению соперника при помощи физического контакта, кусает кого-то или плюет в кого-либо, бросает предмет в мяч, соперника или официальное лицо матча, или совершает контакт с мячом, удерживаемым предметом. Для определения нарушения при игре рукой в мяч, верхней границей руки считается линия, проходящая по нижней границе подмышечной впадины. Нарушением считается, если игрок умышленно касается мяча рукой, например, совершает движение рукой к мячу. Касается мяча рукой, которая делает его тело неестественно больше. забивает гол рукой, даже если это произошло случайно. Это правило распространяется и на вратаря. Если он забивает гол сразу после того, как мяч коснулся его руки, даже случайно, гол не засчитывается. Вратарь за пределами штрафной площади имеет те же ограничения по игре рукой в мяч, как и любой другой игрок. Если вратарь играет в мяч рукой в своей штрафной площади, когда это ему не разрешено, назначается свободный удар, но дисциплинарные санкции не применяются. Однако, если нарушением является повторная игра в мяч рукой или без ее использования после возобновления игры и до того, как мяча коснется другой игрок, к вратарю должны быть применены дисциплинарные санкции, если нарушение срывает перспективную атаку, либо лишает игрока соперника или команду соперника гола или явной возможности забить гол. Свободный удар назначается, если игрок играет опасно, мешает продвижению соперника без физического контакта, мешает вратарю выпустить мяч из рук, либо бьет или пытается ударить по мячу, когда вратарь выпускает мяч из рук. Свободный удар назначается, если вратарь в пределах своей штрафной площади совершает любое из следующих нарушений. Контролирует мяч рукой более 6 секунд, прежде чем выпустит его из рук. Касается мяча рукой после того, как выпустит его, и до того, как мяча касается другой игрок. Касается мяча рукой, за исключением случая, когда вратарь явно ударил или попытался ударить мяч ногой, чтобы выбить его в игру. После того, как партнер по команде передал ему мяч ударом ногой, получил мяч непосредственно после вбрасывания, выполненного партнером по команде. Вратарь не может быть атакован соперником, когда контролирует мяч рукой или руками. Опасная игра подразумевает любое действие, когда игрок, пытаясь сыграть в мяч, угрожает нанести травму кому-либо, в том числе самому себе, и включает в себя помеху ближайшему сопернику играть в мяч из-за боязни получить травму. Помеха продвижению соперника – перемещение на путь движения соперника с целью преградить, заблокировать или замедлить его движение или вынудить изменить его направление, когда мяч не находится на игровом расстоянии от обоих игроков. Игрок может закрывать мяч, занимая позицию между соперником и мячом, если мяч находится на игровом расстоянии и нет задержки соперника руками или телом. Если мяч находится на игровом расстоянии, игрок может быть атакован соперником разрешенным способом. Судья имеет полномочия применять дисциплинарные санкции с момента выхода на поле для его предматчевого осмотра до момента ухода с поля после окончания матча, включая серию ударов с 11-метровой отметки. Если игрок или официальное лицо команды совершает нарушение, которое заслуживает предупреждения или удаления на поле или за его пределами, ему выносится наказание в соответствии с характером нарушения. Желтая карточка сигнализирует о предупреждении, а красная карточка – об удалении. Красная и желтая карточки могут быть показаны запасным, замененным игрокам и официальным лицам команды. Предупреждение. Игроку, в том числе запасному или замененному, выносится предупреждение, если он виновен в следующем: затягивании возобновления игры, демонстрации несогласия словом или действием, выходе, возвращении или умышленном покидании поля без разрешения судьи, несоблюдении требуемого расстояния при возобновлении игры спорным мячом, угловым, штрафным или свободным ударом или вбрасыванием мяча, систематическом нарушении правил игры не существует точного числа или характеристик нарушений, чтобы считать их систематическими. Неспортивном поведении, входе в зону видеопросмотра судьи, чрезмерном требовании использования сигнала видеопросмотра, сигнал ТВ-монитора. Игрок должен быть предупрежден за неспортивное поведение, если он пытается обмануть судью, например, симулируя травму или притворяясь, что против него было совершено нарушение, симуляция. Совершает нарушение, наказуемое штрафным ударом, в безрассудной манере, играет рукой в мяч, вмешиваясь в перспективную атаку или срывая ее, совершает любое другое нарушение, которое помешало перспективной атаке или сорвало ее, за исключением случая, когда судья назначает 11-метровый удар за нарушение, в котором присутствовала попытка сыграть в мяч, лишает соперника явной возможности забить гол с помощью нарушения, при котором присутствовала попытка сыграть в мяч, и судья при этом назначает 11-метровый удар. Играет рукой в мяч в попытке забить гол, независимо от того, забит гол или нет, или в неудачной попытке предотвратить гол, демонстрирует неуважение к игре, словесно провоцирует соперника во время игры или при ее возобновлении. Игроки могут праздновать забитый гол, но празднование не должно быть чрезмерным. Постановочные празднования не поощряются и не должны приводить к затягиванию времени. Выход за пределы поля для празднования гола не наказывается предупреждением, но игрокам следует вернуться на поле как можно быстрее. Игрок должен быть предупрежден, даже если гол отменяется, если он взбирается на оградительную сетку и или приближается к зрителям способом, который приводит к проблемам безопасности и или охраны порядка, совершает провокационные, насмешливые или подстрекательские действия, снимает футболку или накрывает ею голову. Судьи должны вынести предупреждение игрокам, которые затягивают возобновление игры следующими способами. Пытаются выполнить вбрасывание мяча, а затем внезапно оставляют его партнеру по команде. Затягивают уход с поля во время замены. Чрезмерно затягивают возобновление игры. Выбивают или уносят мяч подальше, или провоцируют конфронтацию, умышленно касаясь мяча после того, как судья остановил игру, выполняют штрафной или свободный удар не с того места, чтобы вынужденно повторить его. Удаление. Игроки, включая запасных или замененных, наказываются удалением, если совершают любое из следующих нарушений. Лишают соперника гола или явной возможности забить гол, играя рукой в мяч. Лишают гола или явной возможности забить гол соперника, чье движение направлено к воротам, с помощью нарушения, наказуемого штрафным или свободным ударом. Совершают серьезное нарушение правил, кусают или плюют в кого-либо, ведут себя агрессивно, используют оскорбительные, обидные или нецензурные выражения и или действия, получают второе предупреждение в одном матче, входят в видеооперационную комнату. Вор. Игрок, в том числе запасной или замененный, который был удален, должен покинуть прилегающее к полю пространство и техническую зону. Лишение гола или явной возможности забить гол. Если игрок совершает нарушение против соперника в своей штрафной площади лишая соперника явной возможности забить гол, и судья назначает 11-метровый удар, то игроку, совершившему нарушение, выносится предупреждение, если при нарушении присутствовала попытка сыграть в мяч. При всех иных обстоятельствах, например, задержка, захват, толчок, отсутствие возможности игры в мяч и так далее, нарушивший правила игрок должен быть удален. Если игрок лишает команду соперника гола или явной возможности забить гол, играя рукой в мяч, он наказывается удалением независимо от того, где произошло нарушение, кроме вратаря в пределах своей штрафной площади. Игрок, удаленный игрок, запасной или замененный игрок, который выходит на поле без разрешения судьи и вмешивается в игру или мешает сопернику, при этом лишая противоположную команду гола или явной возможности забить гол, виновен в нарушении, наказуемом удалением. Подкат или единоборство, которые угрожают безопасности соперника или выполняются с использованием чрезмерной силы или с чрезмерной жестокостью, должны быть наказаны как серьезное нарушение правил. Агрессивное поведение, попытка или использование игроком чрезмерной силы или жестокости в отношении соперника без ведения борьбы за мяч, партнера по команде, официального лица команды, официального лица матча, зрителя или любого другого лица, независимо от того, имел ли место контакт. Кроме того, если игрок не борется за мяч и умышленно бьет соперника или любое другое лицо по голове или по лицу рукой, он виновен в агрессивном поведении, кроме случая, когда использованная сила была незначительной. Если совершено нарушение официальным лицом команды и нарушитель не может быть идентифицирован, то несет наказание старший из тренеров, присутствующих в технической зоне. Предупреждение официальным лицам команды выносится за явное или устойчивое несоблюдение границ технической зоны своей команды, задержку возобновления игры своей командой, умышленный вход в техническую зону команды соперника, бесконфликтный, несогласие словом или действием, включая бросок или удар ногой бутылки с водой или других предметов, действие, демонстрирующее явное неуважение в отношении официального лица матча, например, саркастические аплодисменты, вход в зону видеопросмотра судьи, РРА, чрезмерную или настойчивую жестикуляцию с требованием показа желтой или красной карточки, чрезмерную демонстрацию сигнала ТВ-монитора для просмотра ВАР, действия в провокационной или подстрекательской манере, демонстрацию неуважения к игре. Нарушение официальных лиц команды, наказуемые удалением, включают в себя, но не ограничиваются этим: препятствование возобновлению игры командой соперника, например, удерживание мяча, выбивание мяча, препятствование движению игрока, преднамеренное покидание технической зоны для демонстрации возмущения или несогласия в отношении официального лица матча, действий в провокационной или подстрекательской манере, вход в техническую зону команды соперника в агрессивной или конфликтной манере, умышленный бросок или удар ногой предмета в поле, выход на поле для конфронтации с официальным лицом матча, в том числе во время перерыва или после окончания матча, вмешательство в игру, в действия соперника или официального лица матча, вход в видеооперационную комнату, ВОР, физическое воздействие или агрессивное поведение, в том числе плевки и укусы, в отношении игрока-соперника, запасного игрока-соперника, официального лица команды соперника, официального лица матча, зрителя или любого другого лица, например, мальчика или девочки, подающих мячи, представителя службы безопасности, организатора соревнования и так далее. Правило номер 13. Штрафной и свободный удары. Штрафной и свободный удары назначаются в пользу команды соперников игрока, совершившего нарушение. Судья сигнализирует о свободном ударе поднятием руки над головой. Он сохраняет руку поднятой, пока удар не будет выполнен, и мяч не коснется другого игрока, не выйдет из игры или не станет очевидно, что гол не может быть забит напрямую с удара. Свободный удар должен быть повторен, если судья не просигнализировал, что удар свободный, а мяч был напрямую забит в ворота. Если мяч попадает в ворота соперника непосредственно со штрафного удара, гол засчитывается. Если мяч попадает в ворота соперника непосредственно со свободного удара, назначается удар от ворот. Если мяч попадает в собственные ворота непосредственно со штрафного или свободного удара, назначается угловой удар. Все удары выполняются с места нарушения, за исключением: свободные удары в пользу атакующей команды за нарушение в площади ворот соперника выполняются с ближайшей точки на линии площади ворот, которая проходит параллельно линии ворот. Штрафной или свободный удары в пользу обороняющейся команды в ее площади ворот выполняются с любой точки этой площади. Мяч при исполнении штрафного и свободного ударов должен быть неподвижен, и игрок, выполняющий удар, не должен касаться мяча снова, пока его не коснется другой игрок. Мяч находится в игре, когда по нему нанесен удар ногой, и он очевидно движется. До того, как мяч войдет в игру, все соперники должны оставаться на расстоянии не ближе 9,15 метров от мяча, кроме случая, когда они находятся на линии между стойками своих ворот, за пределами штрафной площади, когда штрафной или свободный удар выполняется из пределов штрафной площади соперника. Если три и более игрока обороняющейся команды образуют стенку, то все игроки атакующей команды должны оставаться на расстоянии не менее 1 метра от стенки до тех пор, пока мяч не войдет в игру. Правило номер 14. 11-метровый удар. Пенальти, то есть 11-метровый удар, назначается, если игрок совершил нарушение, наказуемое штрафным ударом, внутри своей штрафной площади. Гол может быть забит непосредственно с 11-метрового удара. Мяч должен быть установлен неподвижно на 11-метровой отметке. Игрок, выполняющий 11-метровый удар, должен быть очевидно определен. Вратарь обороняющейся команды должен оставаться на линии ворот между стойками лицом к бьющему, не касаясь стоек, перекладины или сетки ворот, пока удар не будет выполнен. Остальные игроки, кроме бьющего и вратаря, должны находиться не ближе 9,15 метров от 11-метровой отметки, позади 11-метровой отметки, в пределах поля, за пределами штрафной площади. После того, как игроки займут позиции в соответствии с этим правилом, судья дает сигнал на выполнение 11-метрового удара. Игрок, выполняющий 11-метровый удар, должен направить мяч вперед ударом ногой. Выполнять удар пяткой разрешается при условии, что мяч движется вперед. В момент удара по мячу часть хотя бы одной стопы вратаря обороняющейся команды должна касаться линии ворот, находиться над ней или позади нее. Мяч в игре, когда по нему нанесен удар ногой, и он, очевидно, движется. Выполнивший удар игрок не должен играть в мяч снова до тех пор, пока мяча не коснется другой игрок. 11-метровый удар завершен, когда мяч прекратит движение, выйдет из игры или судья остановит игру по причине любого нарушения правил. Для исполнения 11-метрового удара, если он назначен в конце каждого из таймов матча или дополнительного времени, разрешено добавлять время, чтобы 11-метровый удар был выполнен. Если игрок обороняющейся команды, включая вратаря, совершит нарушение и 11-метровый удар будет выполнен мимо или отбит вратарем, то удар повторяется. Если вратарь совершает нарушение и мяч забит в ворота, гол засчитывается. Если мяч проходит мимо ворот, либо отскакивает от перекладины или стойки, 11-метровый удар повторяется только в случае, если совершенное вратарем нарушение явно воздействовало на бьющего игрока. Правило номер 15. Вбрасывание мяча. Вбрасывание назначается в пользу команды соперника игрока, который последним коснулся мяча, полностью пересекшего боковую линию по земле или по воздуху. Гол не может быть забит непосредственно с вбрасывания мяча. Если мяч попадает в ворота соперника, назначается удар от ворот. Если мяч попадает в собственные ворота, назначается угловой удар. При вбрасывании мяча бросающий должен стоять лицом к полю, располагать часть каждой своей ноги на боковой линии или на земле за пределами боковой линии, вбрасывать мяч обеими руками из-за головы и над ней с места, где мяч покинул пределы поля. Все соперники должны быть на расстоянии не ближе 2 метров от точки на боковой линии, откуда будет выполнено вбрасывание. Мяч в игре, когда он вошел в поле. Если мяч касается земли до того, как он войдет в пределы поля, вбрасывание повторяется той же командой с того же места. Если вбрасывание выполнено неправильно, то оно выполняется противоположной командой. Если игрок, правильно выполняя вбрасывание, умышленно попадает мячом в соперника для того, чтобы снова сыграть в мяч, но не делает это неосторожно или безрассудно, или с использованием чрезмерной силы, судья позволяет продолжить игру. Вбрасывающий не должен касаться мяча, пока его не коснулся другой игрок. Если после ввода мяча в игру вбрасывающий снова касается мяча раньше, чем другой игрок, назначается свободный удар. Соперник, который нечестным способом отвлекает или мешает вбрасывающему, в том числе подходит ближе, чем на 2 метра от места вбрасывания, получает предупреждение за неспортивное поведение. И если вбрасывание было выполнено, назначается свободный удар. За любое другое нарушение этого правила вбрасывание выполняется игроком противоположной команды. Правило номер 16. Удар от ворот. Удар от ворот назначается, когда мяч после касания игрока атакующей команды полностью пересекает линию ворот по земле или по воздуху, и гол не забит. Гол может быть забит непосредственно с удара от ворот, но только в ворота противоположной команды. Если мяч напрямую попадает в ворота команды игрока, выполнявшего удар от ворот, назначается угловой удар. Мяч должен быть неподвижен. Удар выполняется ногой с любой точки внутри площади ворот игроком обороняющейся команды. Мяч в игре, когда по нему нанесен удар ногой, и он, очевидно, движется. Соперники должны находиться за пределами штрафной площади, пока мяч не войдет в игру. Если после ввода мяча в игру футболист, выполнивший удар, снова коснется мяча до того, как его коснется другой игрок, назначается свободный удар. Если выполнивший удар игрок нарушит правила, сыграв рукой в мяч, назначается штрафной удар. Назначается 11-метровый удар, если нарушение произошло в штрафной площади игрока, выполнившего удар, кроме ситуации, когда удар выполнил вратарь. В этом случае назначается свободный удар. Если при выполнении удара от ворот внутри штрафной площади находится игрок команды соперника, потому что у него не было времени покинуть ее пределы, судья разрешает продолжить игру. Если при выполнении удара от ворот соперник, который находится в штрафной площади или входит в штрафную площадь до ввода мяча в игру, касается или вступает в борьбу за мяч до момента, пока мяч войдет в игру, удар от ворот повторяется. Правило номер 17. Угловой удар. Угловой удар назначается, когда мяч после касания игрока обороняющейся команды полностью пересекает линию ворот по земле или по воздуху, и гол не забит. Гол может быть забит непосредственно с углового удара, но только в ворота противоположной команды. Если мяч непосредственно попадает в ворота команды игрока, выполнившего удар, назначается угловой удар, выполняемый соперниками. При выполнении углового удара мяч должен находиться в угловой площади, ближайшей к точке, где мяч пересек линию ворот. Мяч должен быть неподвижен, удар выполняется игроком атакующей команды. Мяч после удара не обязательно должен покинуть угловую площадь. Угловой флагшток не должен отодвигаться. Соперники должны находиться на расстоянии не ближе 9,15 метров от дуги угловой площади, пока мяч не войдет в игру. Если после ввода мяча в игру футболист, выполнивший удар, снова касается его до того, как мяча коснется другой игрок, назначается свободный удар. Из истории правил. 1871 год. Вратарю разрешили играть руками, но пока еще в пределах вратарской площадки. Ранее ворота защищал игрок, который оказывался к ним ближе всего в момент атаки соперника. 1872 год. Введен угловой удар после ухода мяча за линию ворот от игрока, защищающей команды. Ограничена высота ворот, но не перекладиной, а лентой. 1874 год. За грубое нарушение правил игроков стали удалять с поля. Команды стали меняться половинами поля после перерыва. 1875 год. На воротах стали устанавливать перекладину. 1877 год. Решено, что официальный футбольный матч должен продолжаться 90 минут. 1883 год. Утвержден единственный пункт правил, позволяющий полевым игрокам брать мяч в руки. Если до этого мяч, ушедший за боковую линию поля, вводили в игру ногой, то теперь стали вбрасывать двумя руками из-за головы. 1891 год. На футбольных воротах стали устанавливать сетки. За нарушение правил в пределах штрафной площади стали назначать пенальти. На первых порах 11-метровой отметки не было. Разрешалось наносить штрафной удар без помех со стороны соперников, пробивать с любой точки, расположенной в 12 ярдах, в метрической системе мер в 10 метрах 97 сантиметрах от ворот. Также в 1891 году радикально изменена система судейства. Главный арбитр начал судить в поле, а не с трибуны, и у него появилось два помощника, работающих на линии. 1903 год. Вратарям дали право играть руками в пределах всей штрафной площади, а не только во вратарской. 1912 год. Принято решение, что при исполнении пенальти все остальные полевые игроки обеих команд должны находиться на расстоянии не менее 10 ярдов, 9 метров 15 сантиметров, от точки удара. Позднее для этого в разметке поля появилась дуга у линии штрафной площади. Это часть окружности с центром на 11-метровой отметке. 1924 год. Начали засчитывать голы, забитые прямым ударом с углового. 1925 год. Положение вне игры, офсайд, стали фиксировать в тех случаях, если между игроком атакующей команды и воротами было два игрока, включая вратаря, а не три, как это было раньше. 1929 год. Вратарю запрещено двигаться вперед во время исполнения пенальти. Голкипер должен оставаться на линии вплоть до нанесения удара. 1939 год. Введены номера на футболках. 1958 год. В официальных матчах впервые разрешены замены, но еще довольно долго разрешалось менять только травмированного вратаря и одного травмированного полевого игрока. 1970 год. Судьи стали использовать карточки для вынесения наказаний. Желтые в случае предупреждений и красные для удалений. Первым крупным турниром, где работало это нововведение, стал чемпионат мира, прошедший в Мексике. 1990 год. Изменено правило офсайда. Теперь игрок, находящийся на одной линии с соперником обороняющейся команды, не считался в положении вне игры. 1991 год. Появился четвертый арбитр, резервный, который вправе заменить главного судью, если тот получит травму. 1992 год. Вратарям запретили брать в руки мяч, если пас ногой сделал игрок его команды. Это было принято для борьбы с затяжкой времени. 1994 год. Введена техническая зона у скамеек запасных, пределы которой тренерам запрещено покидать. Прежде тренеры могли во время матча двигаться по периметру поля, занимать места за воротами и так далее. Для удобства телевидения разнообразили форму судей, которые ранее выходили на поле исключительно в черной форме. Теперь, кроме черного, они также могут использовать красный, синий, желтый, зеленый цвета. 1995 год. Разрешено в официальных матчах проводить по три замены. 1997 год. Запрещен ввод мяча из аута броском вратарю. 1999 год. Начали наказывать случаи симуляции предупреждениями. 2002 год. Вратарям разрешено держать мяч в руках не дольше 6 секунд. 2018 год. В Лиге чемпионов УЕФА и отборочных матчах чемпионата Европы 2020 начинают применять систему видеопомощи арбитрам, VAR, которую уже использовали в нескольких чемпионатах. Вскоре система VAR получает широкое распространение на крупных международных турнирах и в чемпионатах почти всех развитых футбольных стран. 2020 год. Во время пандемии коронавируса количество замен в официальных матчах увеличено до 5. Система определения гола. Развитие технологий добралось и до футбола, хотя идея настолько проста, что не совсем понятно, почему на ее реализацию ушло так много времени. По сути, на стадионе каждой команды высших дивизионов установили специальные камеры, которые помогали быстро и максимально эффективно определить, пересек мяч линию ворот или нет. Первые испытания прошли в 2011 году, а на ЧМ-2014 система уже помогала арбитрам. Теперь судьи выходят на матч со специальным девайсом, похожим на часы, который сигнализирует о каждом голе. Рефери и VAR. Самое серьезное изменение произошло совсем недавно, после нескольких лет тестирования. Перед чемпионатом мира в 2018 году в России арбитрам массово предоставили помощь видеоассистентов (Video Assistant Referee, VAR). Специальные помощники рефери параллельно ходу матча теперь просматривают повторы самых важных эпизодов и, в случае необходимости, подсказывают судье в поле. Бригада VAR вмешивается только при принятии решений, касающихся голов, пенальти и красных карточек. Сегодня правила футбола устанавливает Международный совет футбольных ассоциаций, ИФАП, в который входят FIFA, 4 голоса, а также представители английской, шотландской, североирландской и валлийской футбольных ассоциаций.